Глава 4. В тот день был сильный снегопад, и несколько специальных машин до самого вечера счищали снег перед театром. Ровно за 5 минут до спектакля к служебному входу подкатили один за другим несколько длинных черных лимузинов. Из них вышли Сталин, Берия, Хрущев, Маленков и Булганин. Их провели в ложу, и спектакль немедленно начался. Сначала показали большой самолет. Механик и моторист готовили его к полету. Моторист сказал, что он слышал, что на самолете повезут в глубокий тыл какого-то очень важного человека, может быть, даже самого Сталина. Механик возразил, что Сталин не тот человек, кто в трудную минуту оставит нашу столицу на произвол судьбы. Моторист вспомнил Кутузова, который когда-то Москву оставил французам и тем самым их погубил. Механик согласился, но напомнил мотористу, что, во-первых, в 1812 году Москва не была столицей, а во-вторых, Кутузов — это всего лишь один из царских военачальников, а Сталин — единственный и незаменимый вождь всего прогрессивного человечества. Декорации сменились, и на сцене появились другие люди. Участники заседания Государственного комитета обороны. Они говорили о критическом положении на фронте, о том, что немцы подступили вплотную к Москве, об эвакуации в Куйбышев заводов, фабрик и государственных учреждений, а ведший совещание Лаврентий Берия, артист Квантурия, предложил в первую очередь вывести из Москвы товарища Сталина как наиболее важную ценность. Все члены ГКО согласились с Берией и постановили просить товарища Сталина немедленно покинуть Москву. В это время на сцене появился сам товарищ Сталин, который должен был выслушать предложение и затем с легким грузинским акцентом гордо ответить, что когда бывает особенно трудно, товарищ Сталин поле боя не покидает. Но он еще не успел ничего выслушать и ничего сказать, он только вышел на сцену, и публика тут же взбесилась. Весь зал в едином порыве вскочил на ноги. Зрители стали бурно аплодировать вышедшему. Соседи по ложе другого Сталина посмотрели на него и тоже вскочили. Зараженный ими встал и он. В зале началась такая овация, что, казалось, рухнут стены театра. Раздались выкрики «Браво!» и «Великому Сталину ура!» Тут зрители увидели в ложе второго Сталина, повернулись к нему, потом опять к тому, что на сцене, и снова к тому, что в ложе, и так вертелись все время с истерическими выкриками, и это был стихийный сеанс массовой шизофрении. Затем спектакль продолжился. Сталин ходил по сцене, курил трубку, произносил что-то занудное. Самолет стоял, напрасно дожидаясь своего пассажира, ополченцы выстраивались в очередь к военкоматам, затем они же с песней «Вставай, страна огромная» шли через Красную площадь прямо на фронт, а товарищ Сталин провожал их стоя на мавзолее. Каждое его появление публика встречала бурно. Она взрывалась, визжала, отбивала ладоши, впадала в истерику, затем поворачивалась к ложе и переадресовывала свой экстаз в ее сторону. Если бы показать ту уже забытую пьесу сегодняшнему зрителю, так он вряд ли досидел бы до середины первого акта. Да и тогда публика не очень-то на нее ломилась. Однако присутствие на спектакле сразу двух Сталиных, настоящего и игравшего роль настоящего, а кто из них какой, публика, уже напитанная разными слухами, точно не знала, но в душевном порыве не делала разницы, вот что стало причиной массового помешательства. Когда тот Сталин, что был на сцене, вышел на нее для произнесения своего последнего монолога, публика наградила его очередной порцией бурных аплодисментов и опять повернулась к ложе, но там уже никого не было. Другой Сталин, а затем все его соратники, так тихо покинули ложу, что почти никто и не слышал. Оделись в кабинете директора. Директор с виноватой улыбкой спросил: «Товарищ Сталин, вам не понравился спектакль?» «Понравился», — ответил товарищ Сталин. «Понравился. Но не очень». «А не хотите ли, — осмелил директор, — сделать какие-нибудь замечания исполнителю, товарищу Миловани?» «Нет», — сказал Сталин, — «лично не хочу. А вы ему передайте, что хорошо играет, достоверно. Очень хорошо вжился в роль. Так играет, что я сам не пойму, кто из нас настоящий». Его окружение залилось громким хохотом. Он посмотрел на них мрачно, и они замолчали. Они поняли, что, хотя он и шутит, настроение у него такое, что лучше держаться подальше. Настроение у него, правда, было чернее черного. По дороге в Кунцево он все время толкал водителя в спину и кричал: «Гони, гони, гони!» Это было странно. Обычно он дорожил своей жизнью и быстрой езды не любил. Прежние его проезды, или точнее их проезды, Сталиных, первого и второго по Москве, были неспешными, величественными и зловещими. Поэт Слуцкий отразил их стихотворением «Бог ехал в четырех машинах». Теперь машин было гораздо больше, потому что за четырьмя его машинами двигались соратники, каждый с отдельной своей охраной. Шуршали шины, вихрился сухой предвесенний снег. Милиционеры не успевали перекрывать светофоры и истерически свистели во все свистки. Он расположился на заднем сиденье, возбужденный необычайно. Театр произвел бурю в его душе. Сейчас он думал, что совершил в жизни непоправимую роковую ошибку. Взялся играть роль, которая ему не по силам и не по душе. Хотя не взяться за эту роль он не мог. Ему навязал ее эта сволочь Лаврентий. Но он и сам на первых порах соблазнился. Хватит ли таланта сыграть так правдоподобно, чтобы никто не узнал и не заподозрил? Хватило. И это льстило его самолюбию. Пожелал насладиться властью. Насладился, упился. Но как только взял ее на себя, она навалилась на него тяжелым невыносимым грузом и с каждым днем давила все сильнее. Тяжела ты, шапка Мономаха. Он думал, что это просто эффектная фраза. Теперь понял, нет, не фраза. Власть его была безгранична. По прихоти он мог решить судьбу отдельных личностей и миллионов людей. И чем дальше, тем больше пользовался этой возможностью. Ему это нравилось, и это же повергало его в уныние. Одним словом, намеком, движением пальца, кивком головы он мог привести в движение миллионные массы. Любого из своих подданных он мог поднять на недосягаемую высоту, свергнуть с нее, наградить ни за что или ни за что уничтожить. Он пользовался этой возможностью, как будто против своей натуры, но все чаще и все в больших масштабах. Отдалил от себя своих соратников, перемешал их в ЦК с никому неизвестными личностями, сменил многолетнего начальника своей охраны, поощрил по всей стране травлю евреев и наметил на 5 марта их депортацию. Но чем дальше и шире пользовался он своей властью во зло людям, тем большее зло ощущал на себе. Страх, что за все им сделанное ему воздастся, проник в его душу и полностью ею овладел. Он боялся выстрелов из-за угла, отравленной пищи, суда народов, да и Божьего суда не исключал. Этот страх становился все более невыносимым. Он терзал его неустанно днем и ночью. Ночью, если не спал, мерещилось, что кто-то бесплотный входит в его комнату с целью убить, задушить, утопить. А если спал, то опять-таки его изводили кошмары, после которых он вставал измученный, помятый и желтый, с лихорадочным блеском в глазах и желанием кому-нибудь вырвать печенку. В это же время настоящий Иосиф Виссарионович Сталин, очередной раз сыгравший самого себя, ушел в гримерку. Достал из тумбочки початую бутылку и соленый огурец, налил полный граненый стакан, выпил, закусил, смыл грим, снял и положил в ящичек под зеркалом накладные усы, переоделся, добавил еще глоток и, попрощавшись с другими персонажами спектакля, пошел вверх по улице Горького в философски приподнятом настроении. Вспоминал приезд своего двойника и всей комарильи, члены которой считаются вождями, людьми, облеченными большой властью, а на самом деле они, как это было очень заметно со стороны, самые жалкие и бесправнейшие люди. Халуи. Человек, который считается их вождем, может любого из них унизить, оскорбить, щелкнуть по носу. Любого может посадить, расстрелять или отправить в лагерь его жену. Никакой человек из самых простых не живет такой ужасной жизнью, как эти. Они стоят на трибуне мавзолея, их портреты развешаны по всей стране, люди думают, что это вожди, небожители, а они просто никто. Тля. Жалкие рабы и подхалимы. Они вьются вокруг своего пахана, внимая с благоговением каждой произнесенной им банальности. Громко и почти натурально могли бы играть на сцене, хохочут после каждой произнесенной им плоской шутки, а сами, это видно даже со сцены, ненавидят его и ждут, когда он откинет копыта. И он, по существу, раб обстоятельств. Всегда должен быть начеку, не доверять никому из тех, кто входит в число самых доверенных, не верить их словам, намерениям, движениям и улыбкам. Его удел — всегда бдительно следить, чтобы не сошлись, не сговорились, застрелить его, отравить, пришибить пепельницей, задушить подушкой. Но как понять, что у них у каждого по отдельности и у всех вместе на уме? Пока он был в Кремле, его все время мучили неразрешимые подозрения, следствием которых была мания преследования. Он освободился от нее, когда превратился из вождя в лицедея. Теперь он свободен от власти и от страхов. Он идет по улице, он никого не боится, он никому не нужен. И это счастье — быть никому не нужным.